Глава 6. Сквозь миры на ступе. Мария шла по лесу, а Иван тащился с самоваром за ней следом. «Ну, далеко мы. Ай, что ж я никак дорог-то не запомню», — ругался на себя Иван. «Уже почти. Она должна быть где-то вот». Мария указала пальцем на большой куст в нескольких десятках метров. «Как заросло-то?» — удивился Иван. Они подошли ближе, и стало ясно, что вовсе не какой-то не куст, а старая чайка, вся обросшая мхом и зеленью, укрытая ветками. Когда-то на этой машине ездил Иван, и потому сейчас он забирался в нее с некоторой тоской. «Нет, нечего мне грустить», — подумал он, открывая заднюю дверь. «На благое дело машина пошла». И действительно, после того, как Иван, Мария, Сенька и Яга одолели Кощея, чайка сыграла свою роль. Между миром людей и волшебным лесом стоял непроницаемый барьер — твердыня. Лишнего люда внутрь пускать жителям леса не хотелось, чтобы не пугались шибко и не угрожали их спокойной жизни. Но перемещаться туда-сюда иногда было нужно, а потому чайка, застрявшая в разломе барьера, стала своеобразным порталом. Садишься на заднее сиденье в нашем мире, а выходишь через передние двери уже в волшебном лесу. «Надо Кикимору попросить, чтобы прибралась здесь», — подумал Иван, протискиваясь через салон, весь заросший каким-то острым кустарником. Помогая Марии, он даже порезался об иголки. В волшебном лесу было не жарко и не холодно, и идеальная температура. Иван торопливо скинул темную зимнюю куртку на чайку и побежал за Марией дальше. Она с первого раза запомнила дорогу и теперь шла впереди. «Хорошо, что Снежная Королева сюда еще не добралась», — сказал он на бегу. «Ты думаешь, она может?» — испуганно спросила Мария. «Боюсь, для колдуньи ее уровня найти прореху в твердыне будет проще простого». Раньше, чем они увидели избушку на курьих ножках, они услышали голос диктора волшебного радио. Правда, разобрать ничего не удалось, ибо все перекрыл недовольный крик бабы-яги. «Кому сказала? Останови эту брехню! Не бывать в моем лесу этого твоего радио!» «Наш дом — лес», — недовольно прорычал леший, но послушно выключил радио в ступе. Яга вдруг принюхалась. Что-то она учуяла, причем что-то неладное. «Магией иноземной пахнет. Недоброе чую, но знакомое, ой, шибко знакомое». Матушка Егиня», — окликнула бабу-ягу Марья. Баба-яга, Кикимора и Леший обернулись к ней и Ивану. «Да что ж за день-то такой? Куда ни погляди, отовсюду сплошной шум. Покоя не дают!» — начала было возмущаться Яга. «Матушка, простите, но там...» — прервала ее Мария. «Снежная Королева вернулась!» — закончил за нее запыхавшийся от бега по лесу Иван. И следа не осталось от былой ворчливости бабы-яги. Помрачнела она чернее тучи, прислушалась к воздуху. Так вот, что это она учуяла. Тот-то, кажется, что-то знакомое. «Ну не тяни, окаянный, рассказывай, каким чудом злодейка возвернулась!» Подскочила к Ивану Кикимора. И Иван рассказал, не упустив ни одной детали. Узнав все о посохе, о колдовстве королевы и о похищении Юры, Яга крепко призадумалась. Плохо дело, коли Снежная на свободе. Не любит она в дела чужие ввязываться, ой, не любит, и сейчас бы не хотела. Всяко, кроме ее, найдется героев, чтобы людишек спасать. Да только хоть ей и не хотелось этого признавать, но привязалась она к ним. С тех пор, как помогли люди ей твердыню спасти и Кощея одолеть, по-другому стала Яга к ним относиться. Добрее. Иван и Мария теперь и вовсе друзья ей стали. Подумать только, у бабы-яги друзья. И сердце ее кровью обливалось. Стоило лишь вообразить, как заморозит королева Додоныча и искусницу. Но, конечно, ничего такого она им не сказала. Еще чего, в нежностях расшаркиваться. Беду люди в мир вернули. Ай, какую большую беду! Протянула она мрачно. Одного не понимаю. Что такое произошло, когда Снежная Королева на площади появилась? Ты говоришь, что люди как будто с ума сошли, обозлились, друг с другом ругаться начали ни с того ни с сего. Даже дрался кто-то. Это что, какое-то помешательство? — спросила Мария. Не знаю даже, если честно, — развел руками Иван. Я знаю. Заклятие это, ее собственного изобретения. Сердца людские она замораживает. Оттого люди злые становятся. Все добро уходит, тепло все. Только холод остается. Они ей послушными делаются, а к своим близким гневом напитываются. «Но зачем ей это сдалось? Просто так поиграться с людьми?» — ужаснулся Иван. «Не понимаю пока точно, Ванька», — покачала головой Яга. «Что же нам теперь делать?» — задумалась Марья. «Наш дом — лес», — пророкотал Леший. «Во, верно. Можно ведь у нас спрятаться, а?» — поддержала идею Лешего Кикимора. «Подумай хорошенько, Кикимора. Можно ли?» Яга обвела рукой лес. Только сейчас все остальные заметили, что во время рассказа Ивана в волшебном лесу пошел снег. Теперь на краснющих мухоморах Яги блестели белые снежинки. «Быть того не может!» — воскликнула удивленная Кикимора. Это был первый за 1000 лет снег в волшебном лесу. «Велика сила ее колдунская! Кощей по сравнению с ней был как улитка рядом со скаковой лошадью. Снежная королева и до леса доберется, как черед настанет. Нет. Придется нам за мир людской вступиться, иначе самим не сдобровать. «Но ведь вы одолеете ее, матушка Егиня?» — с надеждой спросила Мария Искусница. «Не в силах я с ней справиться, родная». «А что же нам делать тогда? Что ж будет?» — тут же запаниковал Иван. «Не верещи. Давай по порядку. С самоваром сперва разберемся. Вернем соседу вашему. Облик человеческий». Яга указала крючковатым пальцем на землю, и Иван поставил туда самовар. Баба-яга взмахнула рукой и навела на него свой черный ноготь. Ничего не вышло. Еще разок взмахнула, все впустую. «Так это, с самоваром вы как, скоро?» — неловко поинтересовался Додоныч. «Сам не видишь, что ли, царевич? Не работает магия моя. Не справится мне с этим черным чародейством. Плохо дело. Очень плохо». «Так что же нам делать? Надо что-то придумать!» — воскликнула Мария. «Леший, думай!» — ткнула Кикимора Лешего в его покрытый древесной корой бок. «Наш дом — лес!» — испуганно прогудел Леший. «Матушка Яга! Но есть же какой-то способ», — взмолился Иван. «Способ один только и есть. За помощью лететь». «А кому же?» «К тому, кто с королевой совладать способен. К волшебнику посильнее меня. Он и Андрюшу вашего расколдует на раз-два. За мной!» — скомандовала Баба-яга. Она привела Ивана и Марию к ступе и взяла метлу. «Вот это тюнинг!» — прокомментировал Иван фары и зеркала заднего вида. «Забирайтесь, медлить нельзя! А ты-то куда собралась в твоем-то положении?» — сказала яга Марии, завидев, что та со своим округлившимся животом забирается в ступу. «Да, положение-то у нас точно незавидное», — согласился, как всегда, кристально искренний и потрясающе невнимательный Иван Додоныч. «Ой, дурак!» — протянула шепотом яга. «Ну, Мария, брось, возвернись-ка домой». «Не могу я, матушка, сидеть, сложа руки. Неправильно это. Сердце у меня не на месте». «Ну, как знаешь, искусница. Так, ты...» — она указала метлой на Кикимору. «За главную. Сторожите лес, пока я не вернусь!» «Стойте! Андрюшу забыли!» Кикимора протянула Ивану самовар. «Ну, держись крепче! Взлетаем!» И яга оттолкнулась от земли метлой. Ступа взмыла в воздух и полетела меж веток и листьев прямо в небеса. Кикимора проводила ступу взглядом и вернулась поближе к избушке. В лесу похолодало. «Ну, как время-то коротать будем, леший? Айда в города, что ли, сыграем?» Леший уселся на скамейку у избы. Откуда ни возьмись, у него в руках образовалась толстенькая книжица. «Ты что, читать умеешь?» — удивилась Кикимора. «Я и не знала. Чего это там у тебя?» Она приглянулась к названию на обложке. «В-я-проп-п. Морфология волшебной сказки. Тю! Ерундистика какая-то!» «Наш дом — лес», — заспорил леший. «Толку-то, что ты такой грамотный, коль всего три слова сказать можешь. Ладно, просвещайся, а я в избе погреюсь». Тем временем Яга, Иван и Марья уже преодолели на ступе прозрачный барьер, твердыню, границу меж двух миров. Путь был неблизкий. За луга широкие и горы могучие, да за реки бурные и озера глубокие. Летели быстро. Яга подгоняла ступу изо всех сил, ибо чуяла, промедление будет губительно. «А что это у вас, баб-яга?» — спросил Иван, заинтересованно осматривая радио в ступе. «Не трожь!» «Так это ж с моей чайки! Вы на запчасти ее, что ли, раскрутили?» — возмутился Иван и включил радио. «На правах рекламы», — заговорил диктор волшебного радио. «В сердце чудесных заливных лугов распахнул свои двери новый волшебный детский садик под руководством кота-ученого. Зайцы да белочки, лисички да ежики все присматривают за детишками, помогают им в играх да забавах. Воспитатели в садике — мудрые совы». Иван выключил радио. «Ты б дослушал про садик-то, авось пригодится», — подшутила над ним Яга. «Да говорят же, директор там есть уже, кот ученый». «Ух!» — у Ивана невольно вырвался возглас, когда мир вокруг вдруг всколыхнулся. Ступа прошла еще один невидимый барьер. Если до этого они летели над зелеными елями в безветренную погоду, то за барьером все вокруг было покрыто снегом, а сильнейшие порывы метели качали ступу из стороны в сторону. «На кой же я куртку снял, дурак?» — воскликнул Иван, растирая руки, чтобы согреться. «Не боись, скоро садимся», — успокоила его Яга. И действительно, вдали уже стала видна большая деревянная усадьба в окружении накрытых белыми шапками елок и снежных сугробов. Баба-яга посадила ступу напротив входа и погасила фары. Выйдя из ступы, она принюхалась. «Чую силу недобрую». «Может, королева тут?» — с тревогой спросила Марья. «Будьте начеку!» — скомандовала Яга. Она внимательно осмотрелась. Сразу приметила, что следов вокруг много, да только не от ног, а как будто ураган какой-то прямо здесь разыгрался и оставил спиральные волны на снегу. «Смотрите!» — воскликнула Мария искусница. Она указывала на ледяной посох, стоявший во дворе усадьбы. Баба-яга с ужасом взглянула на пустое навершие посоха. Кристалл пропал. «Худо дело!» С этими словами она поспешила в усадьбу, а Иван с Марией за ней. Дверь была нараспашку, и стоило только войти, как они увидели страшное зрелище. Куб льда стоял по центру комнаты, а внутри него застыл человек. Ни один его мускул не двигался. Он был без сознания. «Ох, охонюшки!» — не сдержалась Яга. «Ужас какой!» — испугалась Мария. «А кто это?» — раскрыв рот от удивления, спросил Иван. «Тот, кто мог одолеть снежную королеву. Дед Мороз».